«Батырбекович! Товарищ Батырбек, проснитесь! Ну, проснитесь же!» Петруха нетерпеливо тряс Батыра за сапог верблюжьей кожи, выделанной в Коканде за год до его оккупации татаро-монголами. «Отвали, салага!» – недовольно буркнул Батыр, переворачиваясь на другой бок. «Когда человек спит, его даже змея не кусает!» «А это точно?» – усомнился Петруха. Оскорбленный сомнениями в своем степном опыте, Батырбек тяжело вздохнул и сел, зло глядя на новобранца. Петруха смущенно потупился, потом собрался и прояснил ситуацию. «Там у Левы тельняшка задралась, а на животе змея лежит». «А что, Лева?» – зевнув, проявил интерес Батыр. «Тоже лежит». «Буди!» – решительно распорядился Бек, почесав в затылке. «Спасай товарища! Тут надо действовать решительно, пока змея не уползла. То есть пока она не просекла, что позавтракать можно и в постели. И, кстати, стажер, сообрази там насчет пожрать». Петруха, понимающе кивнул и выполз из палатки. Минуту спустя над берегом разнесся хриплый вопль Задова. Батырбек откинул полог и вылез из палатки. Стояло прекрасное солнечное утро. Легкий океанский бриз налетал на берег и, не встречая сопротивления, мчался к мрачным отвесным скалам, обступившим пляж. Перед скалами бриз стихал совершенно, редкая растительность у подножия даже не вздрагивала. У линии прибоя, прикрыв глаза ладонью, спиной к импровизированному лагерю стоял Кузнецов. По песку перед палатками, вопя и брызгая слюной, катался Лёва. Возле него на корточках сидел перепуганный Петруха. Батырбек неторопливо приблизился. «Разбудил?» – поинтересовался он, не обращая внимания на Левины крики. «Так точно!» «Змею или Леву?» – уточнил Бек. «Леву!» «Надо было змею, стажер!» – с мягкой укоризной заметил Батыр. «Не усвоил приказ? Переспроси. Я же по-русски тебе объяснял. Спящего змея не укусит». «Ладно. Какая она из себя была? Коротенькая серая или длинная в пятнышках?» «Коротенькая серая», секунду поколебавшись, выбрал Петруха наименьшее зло. «Эфа», – хладнокровно констатировал Бек, – «неси антидот, пара минут еще есть». «Зато субмарины нет», – сообщил начальнику подошедших Кузнецов, протягивая Батырбеку подобранную на берегу черную фуражку Отто и кивая на Леву. «Чего это с Левой?» «Змея укусила», – равнодушно пояснил Бек, отложил фуражку в сторону и, взяв у Петрухи шприц, начал вводить Задову порцию противоядия. «Потопли, стало быть, ребята. Зря я руны Тадавича резал, только нож тупил. Вставай, Левчик, помоги Петьке завтрак приготовить». Лева с ненавистью глянул на испуганного Петруху, который спрятал фуражку Отто в вещмешок и, морщась, сел. Завтракали они на скорую руку, поэтому уже через полтора часа Бек довольно откинулся на прибрежный валун, незаметно вытирая жирные от плова пальцы о Левину тельняшку. Допив из термоса остатки кумыса, Батыр, не вставая с места, приступил к рекогносцировке. Место высадки со всех сторон окружали отвесные скалы. Неприступность их кому-то предстояло проверить опытным путем. «Обер-лейтенант, вы в 19-й горнострелковой бригаде Эдельвейс случаем не служили?» Официально казенным тоном обратился Батыр к Кузнецову. «Не имел чести, герр-адмирал. Егеря не мой профиль!» Также по уставу отчеканил Николай, незаметно скручивая с лацкана мундира досаафовский значок мастера-альпиниста. Петруха с Левой деловито сворачивали палатки, старательно пряча взгляды от командира. Все, и даже Петька, уже поняли, куда дует ветер степной мысли военмора. «Добровольцы! Ко мне!» Отряд шарахнулся от Батыра, как от прокаженного. Бек презрительно усмехнулся. «Но раз так, я сам пойду. Вперед и вверх, а там грудью встречу свирепого врага и вырву ему очко!» «Что вырвете?» – уточнил Задов, перешедший от ехидного любопытства на «вы». «Очко?» – пояснил Бек. «Я на днях репортаж по связь блюдцу с поля битвы слышал. Там мой Салават Юлаев в неравной борьбе вырвал очко у какого-то Спартака. По-моему, очень образно и лично меня вдохновляет. Так что поднимусь на скалу, встречу и тотчас вырву». «Но-но», – саркастически усмехнулся себе под нос Задов и пошел осматривать берег. Сам он болел исключительно за «Динамо». Батыр реплики не расслышал или сделал вид, что не слышит. Вероятнее всего, его действительно охватил порыв кочевой отваги, подавивший чувство самосохранения. Петька услужливо подал Батыру стальную кошку с веревкой и отошел подальше. Вопреки тайным надеждам команды, кошка зацепилась с первой же попытки. Петруха и Кузнецов, поплевав на ладони, подергали за веревку. Крюча сидели крепко. Батыр, глядя на них, тоже поплевал на ладони, громко сказал себе «Вперед, герой!» и с натугой пополз по скале вверх. «Идиот!» – вполголоса констатировал, обращаясь к коллегам, вернувшийся от скал Лёва. «Там в кустах проход есть». Затем Задов голос слегка повысил. «Вандерфул! Эпохально лезет! Снежный барс, а не человек!» Все хорошее кончается гораздо раньше, чем плохое. И на высоте 5-6 метров лапы снежного барса не выдержали и медленно разжались. Надо отдать должное, падал Батыр молча. Во время полета Бек видел на небе удивительные облака. Одно из них напоминало знакомого слепого Аксакала из его аула. В далеком детстве они частенько подсыпали ему в зеленый чай козьи орешки. «Гад я был», – подумал Бек, и облако ему ехидно улыбнулось. Другое облако, кривоногий и горбатый от рождения верблюжонок, тоже улыбалось, но криво. Последнее облако было вылитый Хохил Остапович, и оно уже не улыбалось, а откровенно скалилось. Сочно приложившись к каменной плите, Батыр неподвижно застыл в позе заспиртованной лягушки. Остекленевшие глаза Бека печально глядели в небо. «Отмучился болезный», – прошелестел Петька и незаметно перекрестился. «Теряем товарищей, причем лучших», – Задов склонился над скалолазом. «Как ты себя чувствуешь, Батыр? Не молчи, гад!» Батыр моргнул, потянулся и сел. «Спасибо, цел!» – камень смягчил падение. «Компресс нужен», – посоветовал Задову из-за спины ледяной голос. «Перебьется. Петруча, у нас антидот остался», – ответил Лёва, оборачиваясь. Кузнецов, массировавший Беку затылок, тоже поднял глаза. За спиной Лёвы стоял индеец, голый по пояс, в кожаных штанах, расшитых бисером и в мокасинах. В волосах краснокожего торчало длинное страусиное перо. Лицо и плечи покрывала затейливая татуировка, напоминающая чертежи из учебника геометрии. На правом предплечье сквозь загар проступало доказательство теоремы Пифагора. Похоже, местные аборигины тянулись к знаниям на свой своеобразный манер. На поясе индейца висела связка пованивающих лысых скальпов, а у его ног лежал обмотанный кожаным лассо Петруха с кляпом во рту и отчаянием в глазах. Батыр еще собирался с силами отползти в сторону к кустам. Кузнецов мысленно нащупывал застежку кобуры, а Задов уже действовал. Широко расставив руки, он воскликнул: «О, отец мой, великий и могучий Маниту!» И, упав индейцу в ноги, силой дернул его за щиколотки. Открывший от изумления рот краснокожий опрокинулся навзничь, сильно ударился головой и потерял сознание. «Это правда ваш папа?» – поинтересовался Петруха у Задова, когда Кузнецов освободил его от пут. «Моего папу в Одессе белые расстреляли», – хмуро заметил Лёва. «Слышь, мужики, кажись, оклемался. Он сюда через ложбинку в кустах пролез, и я ее еще давеча приметил. Кто ты такой? Отвечай, морда!» «Не так. Предоставьте это мне». Кузнецов неторопливо подошел к пленнику и, пристально глядя в глаза, процедил: «Сначала сын жены потомка Маниту, я выколю тебе глаза, потом вырежу сердце, Потом нарежу из спины десяток ремней. Имя, часть, звание. Каждое слово Николая тянуло как минимум на снаряд к зенитному орудию. «А вы за кого воевали? За фашистов или все-таки за партизан?» – робко уточнил Петруха. «За партизан», – успокоил Кузнецов, не отрывая стального взгляда от побледневшего краснокожего. «За чьих партизан, извините?» – опять уточнил дотошный Петька. «Господа, позвольте, я ему с ноги засажу!» – встрял Задов, недовольный второй ролью в этом перспективном и многообещающем спектакле. «А вот бусы! Бусы-бусы, хочешь? А хорошие какие!» – неожиданно подал голос и Батыр. «И губную гармошку!» Батыр извлек и продемонстрировал музыкальный товар в действии, издав пару мерзких звуков. Петька, глядя на губную гармошку, начал недоуменно и судорожно шарить по своим карманам. «Кровавое Пьеро! Моя готов служить тебе!» Представился индеец, потянулся к Батыру, но, крепко получив по ладошке, руку поспешно отдернул. «С людьми надо уметь работать и любить их!» Батыр наставительно поднял вверх указательный палец с обгрызенным ногтем. «Бусы краснокожий ты мой, потом! Тебе все потом будет! А пока веди, милок, показывай путь дороженьку!» Кровавое Пьеро скрестил руки на груди. «Бусы, зеркало, пищалку и рубашку в полоску!» Индеец твердо показал пальцем на Левину тельняшку, с которой тот не расставался даже в бане. «Знаю я это потом, белых людей!» Задав багровее на глазах, достал из-за пазухи кинжал труповской стали с военно-морской символикой Третьего Рейха на рукояти и несколько раз выразительно провел им по горлу подвернувшегося под руку Петрухи. «Не, – отказался индеец, – я не бреюсь!» Навьючив поклажу на индейца, десантники двинулись в путь. Узкий проход в загромождении скал они преодолели легко и без происшествий. Ущелье вывело их на проселочную дорогу, направлявшуюся вглубь острова. Дорогу обступали джунгли, впрочем, довольно жидкие. Местами они были вырублены, а в разбитых на земле грядках виднелись тонкие побеги с плодами, отдаленно напоминавшими тыквы. На очередной плантации за поворотом из земли виднелись уже не побеги, а макушки чьих-то голов, измазанных навозом. Кузнецов готов был поклясться, что ближайшая к ним голова подмигнула. «Репка», – буднично объяснил индеец. За последним изгибом дороги взглядом разведчиков предстал огромный валун с самой настоящей дверью, выделяющейся на сером фоне белым чужеродным пятном. «Вас туда», – сказал кровавое Пьеро. «Гони бакшиш! Бусы давай, да? Ферштейн?» «Шагай, шагай! До дома нас проводишь!» – добродушно опихнул сапогом проводника под копчик Задов. «Моя без вызова нельзя!» – возразил индеец, сохраняя невозмутимость и болезненно морщась. «С нами везде можно!» – Лёва показал выразительными жестами на отбрыкивающемся Петрухе, что белые люди знают толк не только в бритье, но и в скальпах. Близлежащие репки провожали их откровенно недоброжелательными взглядами. Видимо, их плохо поливали. До двери, однако, дружинники добрались все-таки без происшествий, и загадочные грядки со странными глазастыми и ушастыми овощами остались позади. «А вас вообще-то ждут?» – уточнил кровавое Пьеро, чье хмурое настроение не улучшилось из-за отсутствия обещанных ценностей. «Незваный гость хуже бешеного баклажана!» Дверь они открывали, навалившись сообща. 5-сантиметровой толщины бронелист, снаружи отделанный под дерево, поддался не сразу. «Теперь скоро!» – многозначительно сообщил путникам кровавое Пьеро. И верно. За поворотом тоннеля им открылся приличных габаритов ярко освещенный куполообразный зал, под сводом которого висела громадная люстра, дававшая мягкий, но в то же время довольно яркий свет. Вдоль стен по всему залу стояли столы с горшками, катками и ящиками, наполненными растениями. По разнообразию флоры оранжерея могла бы легко конкурировать с хорошим ботаническим садом. В центре помещения возвышался квадратный каменный помост с провалом в центре. Над помостом висело густое голубое марево. «О, да у нас гости! Рад, очень рад!» – раздался голос. От заросли неспелого винограда отделился сутулый старичок в подбитой овчиной жилетке поверх драного белого халата и зашарканных тапочках на босу ногу. Его морщинистое лицо, покрытое пигментными пятнами и непонятными наростами, украшали очки в золотой оправе с мощными линзами. Сзади из-под полы упомянутой жилетки торчал зеленый хвостик, сильно напоминающий фасолевый стручок. «Чем обязан? Хотите сделать заказ? Или будете выбирать из имеющегося товара? Много новых предложений. Любопытные вещички получились, доложу я вам», – заметил незнакомец. Пауза несколько затягивалась. «Герр офицер?» Недоуменно выжидательно воззрился старик на Кузнецова, которого, видимо, в этой разношерстной компании принял за старшего. «Обер-лейтенант Зиберт. Пауль Зиберт», наклонив голову и щелкнув каблуками, галантно представился Кузнецов. «Приятная неожиданность. Мы с вами земляки. Доктор Швайнкопф», представился незнакомец. «Чем могу быть полезен?» «Вы говорили о новинках?» Кузнецов немедленно подстроился под собеседника и решил вытащить из доктора самые свежие данные. «Да-да, конечно, пойдемте, прошу вас. Только не заденьте моих питомцев. Некоторые еще не вступили в фазу очеловечения и могут быть небезопасны. Здесь, правда, только опытные образцы. Так сказать, промышленное производство уже на плантациях». Ловко лавируя между катками и горшками, доктор повел гостей к центру зала. У помоста стоял простой тесанный стол, уставленный пузырьками разных цветов и размеров. На них были наклеены этикетки с надписями, сделанными красными чернилами и явно от руки. «Прошу вас, выбирайте!» Доктор сделал приглашающий жест. «Ассортимент отменный! Давненько жду истинных ценителей!» «Чудесная работа!» – громко восхитился Задов и, поворотясь к Беку, скривил губы. «Что за хрень?» «Рецептура производства та же?» – строго поинтересовался Кузнецов. «Ну, конечно. Берете семена, сажаете в землю, поливаете и...» Доктор выдержал эффектную паузу. «Получаете пучок людей, в смысле человекообразных, с заданным набором качеств». «Если можно, с этого места подробнее», – доверительно попросил Кузнецов. «У нас тут есть непосвященные финансисты». «Извольте», – легко согласился ученый, по всей видимости, истосковавшийся по более благодарной аудитории, нежели кровавое перо, которое тем временем сосредоточенно чистил ухо оттопыренным мизинцем. «Из настурции получаются смуглые люди в красных фесках, замечательно варят кофе на песке и торгуют кожаными куртками. Из бегонии выходят хорошие курьеры. Кукуруза дает лысых толстячков, которых можно использовать на руководящей работе, а кормить только салом. Розы хорошо поют, из анютиных глазок выходят веселые девушки в кожаных костюмчиках, норовящие отшлепать непослушных. Если нужны слуги, то рекомендую вот эти горшочки. Хороших дворецких можно получить только из плюща. Правда, в гастрономическом плане, кроме овсянки, от них ничего не добьешься. Из красного перца и морковки получаются индейцы, вот как кровавое перо. Я, впрочем, от него не в восторге. Язык понимает плохо, работать не желает. Но надежда есть. Пытаюсь научить его читать». «Хотите сделать цивилизованного человека при помощи каких-то книжек?» – всерьез заинтересовался Батыр. «Нет, для кого-то, конечно, и кумыс вершины эволюции», – задумчиво потер подбородок доктор. «А чем расплачиваться-то будете за такой прогресс, милейший?» «Мы заплатим золотом», – внушительно и к месту сказал Задов, встряхнул своим вещмешком, в котором громко звякнули боеприпасы. «Герр доктор, если не секрет, как вы достигли таких впечатляющих результатов?» – спросил Кузнецов. «Ваша карьера изумительна и достойна подходящего биографа. Не так ли, Дон Педро?» Задов локтем ткнул Петруху под бок, и новоявленный Дон, оторвав вожделеющий взгляд от аленького цветочка, скромно скучавшего в разбитом горшке на полу, с готовностью кивнул. «Да, пожалуй», – самодовольно согласился старик. «В глазах коллег я всегда выглядел в лучшем случае чужаком. Эти адепты научных догм считали мои теории полным идиотизмом. Ах, как они жестоко просчитались! Как потом, полагаю, жалели! После провала одного моего неудачного эксперимента один приятный молодой человек с английским акцентом вывез меня сюда. Я бы, в общем-то, мог и остаться. Но два местных брата-писателя наклепали на меня публичный донос. Иносказательно, правда, но их сказочку все поняли. И моя карьера едва не закончилась гибелью. Ну ладно, все к лучшему. В конце концов, мой меценат дал мне не только денег, но и предоставил этот остров. Здесь, у подножия вулкана, я нашел источник мутации клеток, недостающее звено моей общей теории. Достаточно поместить семена под местное излучение на несколько часов, и прорастание их в существ, внешне неотличимых от людей, начинается в 100 случаях из 100. Да-с! Для начала я обучил десяток картофелин и гибрид моркови с чилийским перцем. Что получилось из гибрида, вы видите перед собой». Профессор кивнул на кровавое перо, который перестал копаться в ухе и стал чесать в затылке. «А картошка?» – поинтересовался Задов. «Из нее получился выводок бородатых рыжеволосых мужиков со вздорным характером. Они сразу же и вполне самостоятельно научились делать брагу из мухоморов. Я подумал было, что создал виноделов, но они перепились и принялись бить друг друга, морды. Я обрадовался, что вышли великолепные воины. Но эти варвары выкрали мои книги по плотничеству и вдруг занялись строительством хижин. Кстати, не без успеха. Потом они опять запили, опять передрались и опять занялись новым ремеслом. Потом что-то опять строили, потом опять перепились, снова пьянки, драки». «Правильные пацаны были», – невежливо прервал ученого, буркнул себе под нос кровавое перо. Но буркнул достаточно громко и так, чтобы слышно было всем. Короткий хук под дых свалил несчастного индейца на пол. Профессор не сильно утруждал себя поисками воспитательных методов. Индеец громко и обиженно засопел. «Расист, а еще под интеллигента косит». «На чем я остановился? Ах, да!» Радикально успокоив перо, продолжил ученый. «В конце концов, ночью, когда я крепко спал, они украли всю мою коллекцию средневекового оружия, соорудили дракар и уплыли открывать Америку. Теперь обедать я вынужден без картошки. Нонсенс, но ничего не поделаешь. Семенного материала не оставил, был охвачен, так сказать, азартом вдохновения. А месяц назад грядка морковок в лес сбежала. Издержки?» «Пардон», – помрачнел Кузнецов, – «они что, съедобны?» Профессор довольно захихикал, потирая сухонькие ручки. «Как же, господа! Извольте убедиться! Эй, Пьеро, к ноге!» Индеец покорно шагнул к своему создателю и протянул руку, на которой только теперь изумленные разведчики заметили несколько десятков длинных шрамов от порезов. Профессор, наслаждаясь паузой, которую он по простоте душевной принимал за восхищенную, ловким движением полоснул индейца по запястью. Фонтанчиком брызнула из вены густая красная кровь. Профессор, причмокивая, присосался к руке. «Нечисть!» – тихо и изумленно ахнул Дон Педро. «Вампир!» – тихо и облегченно вздохнул Батыр, и рука его потянулась в сапог за ножом. Однако Задов слегка придержал Бека за руку. «Чистый морковный сок!» выпрямился профессор, вытирая рукавом халата красные губы. «Весь перец ушел в задницу. Не волнуйтесь, господа. Пьеро несъедобен в принципе, как первый образец. Я, знаете, сентиментален. К тому же он превосходная живая походная чернильница. Все мои труды написаны, с позволения сказать, кровью». «Побочные эффекты плодовощного питания?» Деловито поинтересовался Кузнецов, показывая на зеленый хвостик профессора и желтый грибковидный нарост возле уха. Профессор недовольно поморщился и разозлился. «Поставок давно не было, ем, что есть. Я раб науки, а рабы не выбирают. Рабы жрут, что дают. Лучше сытые с хвостом и рогами, чем голодные на небесах». «Скажите, герр профессор, а в своих изысканиях вы не создавали более функциональные творения?» Высокомерно поинтересовался Кузнецов. «Кадрового офицера сразу видно», – искательно залебезил старик. «Из пакета крапивы получается батальон карателей полного штата. Опробовано. Из рассады чертополоха – отличные олигархи. Из горсти репейника – великолепные адвокаты. Из баобабов, сами понимаете. Могу предложить...» «А вот это вот что?» – поинтересовался Дон Педро, кивая на аленький цветочек. «Понятия не имею», – небрежно пнул горшок профессор, и цветок вывалился из рассыпавшейся земли. «Сорняк». Мучимый скукой батыр споткнулся о ножку деревянного стола и заехал локтем по ближайшей кадушке, обвитой резиновым жгутом. «Вы что, припадочный?» – истошно завопил профессор. «Прекратите дергаться, здесь не дискотека! Вы порвете мне поливочный шланг! Как вы думаете, на необитаемом острове легко достать новый?» Кузнецов решительно шагнул вперед и встряхнул старика, мигом оборвав истерику. «И все же, профессор, я настоятельно попросил бы предложить мне что-нибудь действительно стоящее. Вы меня понимаете? Стоящее!» Профессор моментально успокоился. Сняв очки и протирая их замызганным платком, он печально пробормотал. «А ведь я вас недооценил, молодые люди. Годы, глаз не тот. Ну-с, хорошо. Есть у меня одна разработочка. Мой меценат сделал специальный заказ. Думаю, вреда не будет, если я кое-что сверх заказа обнародую, так сказать. А то и впрямь закисну я здесь». «Да, Пьеро? Одну минуту». Профессор вышел из зала во внутренний дворик и скрылся в зарослях бамбука. «Кабинет у него там», – гордо сообщил индеец, вылизывая порез. «Больно?» – с жалостью спросил Петька тезку. «Я люблю боль», – признался Пьеро, и в глазах его мелькнула ненависть. «Но насчет перца – это перебор». «Будем брать?» – деловито поинтересовался у батыря Кузнецов. «Ясен перец», – согласился Задов, оглянувшись на вздрогнувшего Пьеро. «Все просто как морковка». Пьеро шарахнулся от него в сторону. «Подведем итоги», – сжал зубы Бек. «Незаконные эксперименты по генной инженерии в закрытой реальности – это раз. Жестокое обращение с растениями – это два». «Трупоедство – это три», – обиженно добавил кровавое Пьеро, печально подметая у стола гниющие остатки каких-то крупных овощей. «Может быть, сразу в расход?» – почесал подбородок Задов. «Чего церемониться-то?» «Нельзя», – засомневался Бек. «Он не нелюдь, а гомо сапиенс». «Сапиенс не сапиенс, а спишем на вампиризм и всех делов», – стоял на своем Задов. «У нас и жертва есть, как вещдок. А что там, знали мы или не знали, кому какое дело?» «Нет», – отрезал Батырбек. «У нас Малюта 2 месяца без дела сидит. Ему тоже работать хочется. Короче так. Я валю лабораторию. Колян, Лёва, берёте очкарика. Петрусь присмотрит за этим перцем». «Моя да фени», – благожелательно заметил кровавое Пьеро. Кузнецов и Задов, выхватив пистолеты, метнулись в заросли, откуда тотчас послышался душераздирающий крик. Лёва, оправдывая фамилию, сходу сел на поросль молодого бамбука. Петруха, убедившись, что его красномордый тезка боевые действия напрочь игнорирует, аккуратно подобрал и поставил в чистую пробирку аленький цветочек. Батырбек, подобранный на полу тяпкой, с наслаждением перебил злополучный шланг в нескольких местах и приступил к планомерной ликвидации оранжереи. Он уже дошел до горшков с геранью, когда в зал вернулись Лёва и Николай. «Ушел стервец!» – злобно отрапортовал Лёва. «Кинул нас, как лохов, на Малой Арнаутской и ушел! Жди теперь неприятностей!» Ждать не пришлось. Из кустов, за которыми угадывались наплывы вулканической лавы, донесся легкий свист, похожий на тот, который слышит дачник, проверяя весной застоявшийся за зиму газовый баллон. «Амулет!» – подсказал Кузнецову Беку, и тот тотчас достал и бросил Николаю заветную грязную заячью лапку. Амулет молчал. Сам Бек, сжимая тяпку, направился к зарослям бамбука в надежде отыскать кабинет профессора. «Протух кролик!» – шепнул Николай Задову. «Ой, не скажи!» – усмехнулся в ответ Лёва. «Если бы протух, Бек всю лодку с экипажем на дно отправил бы. Он там половину навигационного отсека на сувениры начальству раскрутил». Из вещмешка Кузнецова послышались звуки шарманки. Сеанс связи по блюдцу начался в самый неподходящий момент. Шарманка сменилась песней, врождены, чтоб сказку сделать пылью, и по дну блюдца побежала мелкая рябь. Кузнецов рывком распахнул вещмешок, метнул на стол блюдце и кинул на него заливное яблочко. Неловко повернувшись к столу, Лёва крепко приложился коленом о парапет и невольно громко выругался. Блюдце отреагировало немедля. «Трое суток ареста, Задов! За сволочь!» – обрадовал Лёву комиссар заставы. «Срочно соедините с Батыром! Где он?» Кузнецов направил блюдце в сторону заросли, где скрылся Бек и где журчала жидкая струйка воды из водопроводного крана. По блюдцу шли помехи, но голос Фурманова был хорошо слышен. «Что за хамство, Задов? Могли бы просто сказать, что человеку приспичило!» «Ладно, я рад, что у вас все в порядке. Напомните Беку о моей просьбе, он знает. И прекратите свистеть, Лёва, вы не в Одессе!» Затем гнусавый мужской голос продекламировал. «Вот и сказочке конец, а кто слышал, молодец!» И все, кроме свиста, затихло. Примолк даже журчащий ручеек. Долгожданный сеанс связи закончился так же неожиданно, как и начался. Выскочивший из бамбука Батыр застал товарищей уже полностью собранными и готовыми к действию. Очумело озираясь по сторонам, Бек сфокусировал безумный взгляд на товарищах и выдохнул. «Текаем, хлопцы! Я все сделал!» Повторять два раза ему не пришлось. Разведчики, тяжело дыша, пробирались через переломанные и перекрученные Беком груды веток. Ядовитые цветы на некоторых клумбах еще шевелились и тянули к ним свои длинные шипастые листья. Пробираясь мимо хризантем, они услышали свой адрес и в адрес родни до пятого колена не совсем приличные домыслы. Что до лексикона нежных анютиных глазок, то от их забористой брани покраснел даже коренной одессит. Чудом уцелевшая в этом хаосе незабудка пообещала поотрывать дружинникам ноги сразу же, как у нее вырастут руки. Предусмотрительный Батыр не пожалел пары драгоценных секунд и основательно втоптал потенциальную нефетку в грунт, приговаривая: «Флора ты набоковская!» Впереди замаячила заветная дверь. Где-то сзади раздался утробный визг. Это профессор-генетик призывал на головы десанта все известные ему небесные кары. «Слобный старикашка!» – крякнул Батыр. «Нервный!» «Ага, ему бы в Кисловодск, на воды!» – согласился Кузнецов. Не оглядываясь, разведчики резко прибавили скорость, ловко преодолевая импровизированную полосу препятствий. Грохоча каблуками, лязгая амуницией и тяжело отдуваясь, отряд лавиной выкатился на дорогу и с усилием закрыл за собой бронированную дверь. «Припрём!» – крикнул Батыр, у которого заметно тряслись руки. «Не получится! Она вовнутрь открывается!» – скрипнул зубами наблюдательный Задов, не отпуская ручку двери. «Тогда на берег! Этот стальной гроб с потенциальными мертвяками сейчас самое безопасное для нас место!» – орал, бросив напрасный труд Бек уже на бегу. «Потонул гроб. Я же вам докладывал», – рапортовал бежавший легкой прогулочной трусой Кузнецов. «Кто видел, куда делся кровавое Пьеро?» «Когда Батырбекович взялись за шланг, товарищ Пьеро нырнул в кусты. Наверное, умываться не любит», – поделился свежими воспоминаниями Петруха, отдуваясь на ходу. «Товарищ Бек, а что это вы там в кабинете делали?» «Пустил воду из трубы водопровода прямо в жерло вулкана», – выдохнул вспотевший Батырбек. «Радикально, однако», – подумал Кузнецов и, обогнав Бека, перешел с трусцы на рысь. Но за очередным поворотом его ждал неприятный сюрприз. У ущелья, ведущего к проходу на берег, суетилась толпа здоровенных лысых мужиков, наспех вооруженных сучковатыми дубинами. Старший из них, раздавая тычки из-за трещины, руководил постройкой баррикады из поваленных стволов деревьев поперек единственной дороги. Работа репок была в самом начале. Разведчики, не дожидаясь команды Бека, рухнули в траву у дороги, как подкошенные. Прежде чем действовать дальше, требовалось оценить обстановку. «Зачем понадобилось их выращивать? Таких гопников и отморозков везде полно», – пробормотал Заров, разглядывая мужиков. «Ну да пулемет даже конную лаву останавливать, не то что этих пятикантропов с дрекольем». «А лаву красногвардейскую или золотопогонную?» – попытался уточнить Петька. «Пулемету без разницы, любую», – туманно ответил Задов, не даваясь в подробности автобиографии. «У нас что, и пулемет есть?» – встрепенулся Батыр. «Все свое ношу с собой», – похлопал Задов по вещмешку. «Прикажете собрать, зарядить?» «Собирай, Левушка, заряжай, родной, и скоренько-скоренько иди в атаку», – Батыр опасливо махнул рукой, указывая направление. «А мы уж тебя прикроем». «Как это вы меня прикроете?» – возмутился Задов. «Пулемет же у меня». «Вот ты иди!» Отказать в логике Батыру было невозможно. Под командованием фельдмаршала Роммеля в африканской армии служил подполковник Баде в 15-й мотопехотной дивизии. Очень способный офицер, хотя и не без странностей. При прорыве из котла он повел своих автоматчиков в бой, надев килт и держа в руке меч. Победа осталась за ним, очень кстати припомнил Кузнецов. «Юбку не надену. Западло это у нас на флоте», – обиженно надулся Батыр, припомнив совет Хохила. «Думай еще, Колян». «И что тут думать, если вон там дальше есть еще один проход», – посоветовал Кузнецову красное Пьеро, неожиданно появившееся из придорожного кустарника. «Валите, ребята, тут наши разборки, местные. Извините, парни, но губную гармошку я себе на память оставлю». Индеец скрылся в зарослях так же быстро, как и появился. Однако Николай успел заметить, что в кустах скрывается по меньшей мере десяток его родичей, вооруженных копьями. «Коллега!» – тепло подумал о Пьеро Кузнецов. «Чего только не перенес у врага в лапах!» Проход в скалах они проползли на карачках и на одном дыхании. Но на пляже лагуны десант ожидали еще два сюрприза. На этот раз приятных. Удача, до сих пор их не баловавшая, явно повернулась к ним лицом, а не своим обычным местом. Во-первых, аккурат промеж надгробных плит, выступавших из-за штириной глади, маячил латанный-перелатанный, но все еще хищный абрис, ставший за сутки родной субмарины. Очевидно, стреляться Отто передумал. Во-вторых, у берега легко колыхалась берестяная пирога, у которой стоял краснокожий паренек, безошибочно протянувший два весла Беку, как старшему по званию. Батыр хмыкнул, тотчас же распределил грибную мощь между Левой и Петрухой, недовольно ткнул пальцем в берестяную обшивку и, тяжело вздохнув, полез в пирогу. «Тебя как зовут, малыш?» – ласково спросил Кузнецов у гордого собой мальчугана. О доказанной чести, обращении великого белого воина, мальчик окончательно зарделся, и на его курносом носу проступили мелкие веснушки. «И ваш, моржовый клык». «Моржа – это зубастый такой зверя. Страшный! Его один воин бил, к нам давно плавал. Наш вождь красное перо показывал. Теперь он тама». Мальчуган гордо ткнул в небо. «Огненную воду пьет, сладкую моржу кушает. Бегу я». «Постой, клык моржовый! Передай вождю, чтобы все крепко за деревья держались. Ваш остров мало-мало трястись будет, понял? Главное, держитесь!» Иваш кивнул и, осчастливленный судьбоносным поручением, унесся с берега. «Хороший мальчик», – думал Кузнецов, осторожно устраиваясь на корме утлой пироги. «Воспитанный». Батырбек, сидевший на носу, обреченно махнул рукой и, Задов с Петрухой, дружно навалились на весла. Пирога была уже на полпути к подводной лодке, когда остров и прибрежное дно основательно вздрогнули. Из-за скал донесся ровный гул, где-то далеко загромыхало. Секунду спустя вода рядом с лодкой вспенилась под шрапнелью мелкой щебенки. Глыбы, побольше, к счастью, падали со значительным недолетом. Одна из них оказалась, судя по всему, объемистой, но легкой, поэтому, опередив пирогу, упала метрах в 10 перед ее носом. «Профессор!» – распознав в бесчувственном теле специалиста генной инженерии, ахнул Батыр. «Акула!» – безмятежно возразил обернувшийся на всплеск Петруха. Правы были оба. Полосатая тигровая акула явно заинтересовалась плавучестью глыбы и теперь на всех плавниках неслась к оглушенному профессору, начинающему медленно уходить под воду. Батыр, не видевший акул даже на картинках, упал на дно лодки и затаил дыхание. Прирожденный мастер маскировки в детстве бег таким образом не раз оставлял с носом приезжавших в аул делать прививки санитаров. Петруха заорал и помахал хищнице веслом. Акула оказалась невосприимчивой к жестам и не остановилась. Задов стал грести в утроенном темпе, и пирога завертелась на одном месте. Привел в чувство команду лодки Кузнецов. «Суши весла, Лёва! Стоп, машина! Петруха на место! Правым табань! Весла на воду! Отставить! Суши весла! Весла на воду! Полный вперед!» Далекий взрыв вулкана между тем привлек внимание экипажа субмарины. Офицеры и матросы сгрудились у левого борта, заключая пари о том, кто из соперников доберется к призу первым. Большинство ставило на акулу, но Отто, боцман и еще несколько человек подальновиднее решительно отдавали предпочтение пироге. Кроме того, экипаж был очень заинтригован поведением Бека. Лодка успела первой, но и акула не подвела ожидания зрителей. Вцепившись в полы профессорского халата, она предприняла последнюю попытку разнообразить свой рацион. С акульими притязаниями не согласился Кузнецов, разрядивший в зубастую тварь всю обойму люгера. Акула еще агонизировала и разевала пасть, когда отважный офицер, нырнув в воду, перекинул профессора в пирогу, где его крепко связал и пинками тотчас же привел в чувство Задов. Кляп для профессора он соорудил из куска замасленного халата Бека, который тут же и отхватил острым ножом. Бек даже не шевельнулся. Правила маскировки он соблюдал свято. Храбрости и благородству обер-лейтенанта аплодировал не только экипаж подводной лодки, но и высыпавший на берег клан морковного перца, явно только что одержавший победу над репками. Побежденного клана репок не было видно. Скорее всего, перцы пленных не брали. Нос пироги уткнулся в борт субмарины, раскрашенный свежими маскировочными разводами. С палубы десанту сбросили хлипкую веревочную лестницу, почему-то гордо именуемую шторм-трапом. Пришедший в себя Бек под приветственные крики поднялся последним самостоятельно, но со второго раза. В первый раз он сорвался вниз и утопил пирогу и свои сапоги. Поднявшись на палубу, он тотчас же бросился к подветренному борту. Его успело укачать. Матросы деликатно отвернулись, приветствуя остальных членов разведгруппы. «Принимаю командование кораблем на себя!» Разнеслось над океаном. Батыр понемногу приходил в себя и осваивался. Он становился человеком дела, то есть тем, кто никогда и ни при каких обстоятельствах не думает о последствиях. «Откуда что берется?» – одобрительно подумал Кузнецов, отжимая фуражку. Отто вежливо откозрял Батыру и оценивающе оглядел пленного. «Держите, Отто!» – Кузнецов великодушно подтолкнул связанного профессора к капитану. «Дарю! Какое-никакое развлечение в походе! Ты с ним о литературе поговори. Он, гад, братьев Гримм не любит». Отто нехорошо прищурился и, придержав мычащего профессора за плечо, велел всем покинуть мостик. Ныряв люк, Батырбек услышал волчий рык Отто и овечье блеяние профессора. Десант спустился по трапу в стальное нутро субмарины. Размеренно застучали дизеля, гул винтов нарастал и мелкая дрожь корпуса исчезла. Подводная лодка двинулась в океан. Капитан присоединился к героям рейда 5 минут спустя. Нервно пихая в кобуру непослушный парабеллум, он виновато вытянулся перед Беком и, старательно отводя глаза, отрапортовал. «Виноват, герр Батыр! Не уследил! Пленный прыгнул за борт и поплыл к острову! Готов понести наказание за преступную оплошность!» Бек недоуменно пожевал губами. «Как уплыл? Кролем!» Сердобольный Петруха торопливо вскочил на ноги. «Товарищ Бек, спасать надо пленного! Там акулы ходят!» В ответ старший Батыр вальяжно прикрыл свои раскосые хитрые глазенки и лениво скомандовал «Погружение!» А потом быстро и тревожно добавил «Неглубокое!» Отто недоуменно глянул на флегматичного Кузнецова, но перечить не стал. На перископной глубине лодка медленно, но верно потащилась на восток. Уже под вечер и всего в 5 милях от точки предполагаемого стыка реальности на борту субмарины случились волнения. Причиной их послужила цепь нелепых случайностей. Один из младших офицеров случайно заметил в перископ неизвестное судно прямо по курсу. В судне, заглянувший в рубку боцман, тут же опознал летучий голландец. Дежурный офицер не нашел ничего умнее, как оповестить об этом капитана по общей связи, и через 5 минут экипаж бурлил. «Я не ручаюсь за своих людей», – бледный от стыда и перепоя Отто нервно теребил на шее серебряный крест, оправдываясь перед Батыром и его спутниками. «Я их даже в чем-то понимаю». Еще ни один корабль не возвращался в свою гавань после встречи с летучим голландцем. Единственный шанс – получить у капитана корабля-призрака его почту и доставить по адресу. И то сказать, есть ли у них еще эта почта. Боцман, лихорадочно перелистывавший сборник морских былей, согласно кивал. В запертый изнутри командный отсек уже стучали ломами запаниковавшие матросы. В этот исторический момент, оторвав от перископа отсутствующий взгляд, с истеричным «А-а-а!» к присутствующим в рубке повернулся Батыр. «Ненавижу!» – кричал Бек ломающимся басом. «Как же я ненавижу это ваше грязное, в нефтяных пятнах море, эти ваши латанные паруса, эту вашу заплесневелую романтику ветров и камбузов! Ненавижу вашу солонину! Ненавижу акул и утопленников! Титаник ненавижу отдельно, у меня там дядя кочегаром служил, галеры ненавижу, паромы и плоты ненавижу, пароходы и теплоходы ненавижу, ледоколы, катера и яхты. И доски для виндсерфинга, испуганно подсказал Петруха разбушевавшемуся Беку. И доски для виндсерфинга, подумав, тихо согласился Батырбек и выпрямился. В глазах его действительно сверкала рафинированная ненависть. Толстые пухлые ручонки сжимались до белых пятен в суставах жирных пальцев, а наэлектризованные волосы стали задорным панковским гребнем. «Торпедные аппараты к бою!» Опешивший Отто попытался было что-то возразить, но Батыр полыхнул таким испепеляющим взглядом, что подводник сник и обреченно махнул рукой. Батыр продолжал командовать. «Расстояние 5 кабельтовых!» «Есть 5 кабельтовых!» – решительно заявил Петруха, подвигая в сторону парализованного ужасом торпедиста и мучительно вспоминая, что такое кабельтовый. «Цель прямо по курсу!» «Есть прямо по курсу!» – облегченно отозвался Петька, радуясь, что вопрос с кабельтовыми снят. «Огонь!» «Есть огонь!» – сладострастно откликнулся стажер, нажимая на все кнопки и отжимая все рычаги подряд. Субмарина вздрогнула. Ломиться в дверь перестали. «К всплытию, крысы сухопутные!» – заорал Батыр, настежь распахивая дверь отсека. «Пошевеливайтесь! Приготовиться к абордажу! Багор вам в седалище!» Подлодка пулей выскочила из воды, и Бек, легко раскидывая в стороны испуганных матросов, решительно проследовал на мостик. Остальные потянулись за ним. Оставлять Батыра одного в этот момент и в таком состоянии было бы жестоко по отношению к любой реальности. Выскочил на свежий воздух из люка с багром в руках и собачьей преданностью в глазах, Петруха замер. Абордаж был уже не нужен. Летучий голландец разваливался на глазах. В его развороченный торпедой борт хлестала соленая океанская вода. Один за другим в вечернем сумраке гасли голубые светлячки на мачтах, а сами мачты раскачивались все сильнее и сильнее, пока весь такелаж со скрипом и треском не полетел в воду. Рухнул капитанский мостик, крякнул и отвалился бушприт. В конце концов, дрогнув, переломился надвое и весь корпус. Истошный вопль разнесся над океанской гладью, и грешные души вечных морских скитальцев унеслись по назначению. История летучего голландца закончилась. Данный эпизод вызывает серьезные сомнения. По имеющейся информации, летучий голландец был торпедирован и пущен на дно в 1944 году героем Советского Союза В. Маринеску. Смотри военно-морской архив Северного флота СССР, том 4, страница 582. Не исключено, однако, что оба события имели место одновременно в двух смежных реальностях. Во всяком случае, позднее указанной даты летучий голландец на морских трассах никому уже не встречался. Бледный Отто, Лёва, группа немецких офицеров и даже кузнецов замерли в ожидании неминуемого и ужасного возмездия. Картина напоминала плохую копию неизвестного полотна Саврасова «Ткачи прилетели», на которой кучка испуганных мещан провинциального городка с изумлением разглядывает десяток рассевшихся на березах ткачей в рабочей одежде. Возмездие, однако, не наступало. Через полчаса всем стало ясно, что оно и вовсе откладывается на неопределенный срок. «Домой!» – хрипло выдохнул Батырбек и, что-то вспомнив, обратился к капитану подлодки. «Люк закрой плотнее!» У пристани субмарину восторженным гулом приветствовала толпа встречающих. На новеньких транспарантах аршинными буквами, аккуратным почерком Хухела были выведены актуальные лозунги дня. «Знай наших», «Мы верили» и «Я все помню». Встав на вытяжку, стройная шеренга экипажа буквально пожирала своего недавнего начальника восторженными глазами, когда пошатывающийся от приступов тошноты Бек по скрипящему трапу первым спускался на долгожданную землю. В глазах Батыра стояли слезы умиления. Пнув напоследок ненавистный трап голой пяткой, он повалился на колени и, зачерпнув горсть песка пополам с ракушками и водорослями, мечтательно прошептал: «Степью пахнет!» Над пирсом и лодкой разнеслось раскатистое разноголосое «Ура!». Скуратов облегченно вздохнул и, начертав размашистой славянской рунице короткое «В архив» на обложке дела о летучем голландце, сунул папку под мышку. Поискав глазами, Скуратов нашел в толпе Задова и обрадованно двинулся к нему. Сияющий малюта положил на левое плечо одессита тяжелую руку и громко объявил его арестованным.